Глава 35. Игорь. Домой ехали в полном молчании. Я краем глаза наблюдал за ней, она смотрела всю дорогу в окно. И почему так тянет к ней? Не понимаю. Красивая стерва. Очень сексуальная, на язык остра, когда забывается или злится. Впрочем, осадить ее довольно легко, и это тоже вызывает странные чувства. Слабая женственная девочка. Неужели этого достаточно, чтобы начать думать о женщине чаще, чем положено для связи с любовницей? Я и раньше заводил их. Всегда одну постоянную, пока не надоест, или пока она не попытается перейти на более серьезный уровень отношений. Тогда они получают от меня прощальные подарки в виде машины или дорогой шубы, и я для них исчезаю. Не люблю, когда женщина навязывается. А желание объявить девушку своей или тем более захотеть вступить в брак меня посещало только один раз. С моей первой женой. Я любил ее, и это было взаимно. Она смирилась с моим непростым характером, приняла таким, какой есть, и нашла плюсы в моей жесткости и безапелляционности. Помимо этого, я человек слова, не меняю решений, уважаю свой выбор, и если уж женился, то буду за жену горой. Вообще, за свою семью. Никто никогда не посмеет подойти и обидеть мою женщину и детей, а если посмеет, потом будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. После жены мне было просто трудно воспринимать других женщин, а представить себе, что я захочу вступить в брак еще раз, просто нереально. Но Вера, она другая. Она будто ломает мои стереотипы и привычный уклад жизни день за днем, в первую очередь своей неприступностью. Она стала моей в постели, потому что я настоял, потому что ей тоже нравится наш секс. Но она не моя, не со мной. И предложи я ей уйти, она бы, не задумываясь, это сделала. А меня будто заклинило вдруг. Я не хочу ее отпускать. Ни сейчас, ни через 3 месяца. Кажется, что я еще держу все под контролем, но все равно сам до конца не понимаю, что испытываю к ней. Ее характер, поведение, внешность. Все почему-то вызывает во мне такое возбуждение, что я ни о чем не могу вообще думать, лишь о том, как снова оказаться с ней наедине, чтобы ласкать ее прекрасное тело, целовать пухлые губы, чтобы брать то нежно, то грубо, доводя до исступления. Почувствовал, что штаны стали тесноваты. «Вера, ты просто моя ходячая Виагра». Стоит только подумать о сексе с ней, как сразу стоит колом. Протянул руку и притянул ее к себе. Она обернулась и взглянула на меня. Взгляд огромных голубых глаз распалил меня еще больше, наклонился и поцеловал, прижимая хрупкое тело к себе. Черт, ну что за бешеное желание просыпается, стоит ее просто поцеловать. Мне было плевать, что мы в машине, что с нами водитель. Я целовал ее все более глубоко, руки сжали грудь. Она без лифчика, теперь я разгорелся еще сильнее. «М-м-м!» – недовольно замычала Вера, убирая руки от груди. Огромными усилиями она отняла свои губы. «Игорь! С ума сошел? Мы не одни здесь!» – зашипела она недовольно. «Хочу тебя, писец как!» – сказал ей в ухо и снова притянул ближе. Опять взял губы своими, не давая отстраниться. Руки легли на упругие ягодицы. Какая же она! Быстрее бы эта чертова машина приехала, иначе я трахну ее прямо здесь. Из машины ее практически выволок и, держа за талию, повел в дом. Едва дверь за нами закрылась, я продолжил то, что начал еще в дороге. Прижал Веру к себе, наслаждаясь губами, попутно скидывая с себя пальто, с нее шубу. Повел к дивану и ковру. Куда упадем, туда и упадем. Мне лично все равно и в любой позе с ней кайфово. Она, как всегда, оказалась не готова разделить со мной страсть и снова пыталась пихаться. Но я знаю, что стоит приласкать как следует, как ее страстная натура вырвется наружу. Она хочет меня не меньше, чем я ее, и эта игра в недотрогу меня заводит до предела. «Игорь, оставь меня, я устала», — попыталась она меня остановить. Я целовала ее шею и за ушком, дыхание Веры стало прерывистым. Она уже тоже не сможет остановиться. Ничего не ответил, расстегнул молнию платья, стянул лямки с плеч, оголяя грудь. Какая же она вся красивая. И грудь просто великолепная, пусть и небольшая. Руки сами легли сверху и мягко сжали в ладонях обе груди. Наклонил голову и коснулся губами одного из сосков, который тут же отреагировал и стал твердым. Вера тоже отреагировала тихим стоном. Она вцепилась в мои плечи и закрыла глаза, наслаждаясь ласками моих губ и языка. Стоны становились все более эротичными, и я стал раздевать ее еще более настойчиво. Себя стянул пиджак, рубашку и бросил на пол. Платье Веры упало к ногам, и она осталась в трусиках, чулках и туфлях. «Господи, ну как можно быть такой прекрасной? Не могу больше ждать». Повалил ее прямо на ковер гостиной, как варвар какой-то. Снял трусики и тоже зашвырнул их куда-то. Вера больше не сопротивлялась. Она смотрела на меня полуприкрытыми глазами, полными желания, в предвкушении ожидая, что сейчас я начну ее ласкать еще. Развел ее бедра и коснулся губами нежной кожи. Поцеловал. Еще. Еще. Провел языком от самого клитора до входа внутрь, втянул тонкую кожу губами. Она выгнулась и застонала. От ее стонов у самого крышу рвало. Брюки уже причиняли боль. Расстегнул ширинку и стянул их вместе с боксерами. Так легче. Одну руку завел в нее, вторую положил на свой член. Ладонь водила по стволу. Я представлял, как сейчас войду в ее горячее тело, как мы будем вместе двигаться, пока я не изольюсь спермой снова в нее. Сам застонал от этих картинок в голове. Вера открыла глаза и посмотрела на меня. Увидела, что я ласкаю не только ее, но и сам себя. На время замерла. Я продолжил водить рукой по стволу, глядя в ее голубые глаза. Похоже, ее это возбудило больше, чем все остальное. Она приподнялась и притянула меня к себе за шею, позволяя войти, обхватила меня ногами. Я выполнил ее желание мгновенно. Вел член и начал движение, безудержное, страстное. Она впивалась ногтями в кожу, сжимала плечи пальцами и стонала, стонала. Вера разделила со мной удовольствие от секса, кайфовала от каждого нового толчка, заводя меня все сильнее своими криками на грани оргазма. Ее пробила дрожь, стоны стали сумасшедше громкими, а пальцы вцепились в меня до предела. Еще несколько особенно сильных толчков, и она обмякла в моих руках, шумно выдохнув, кончила. Я тоже позволил себе кончить в нее, чувствую, как выходит сперма прямо в ее тело. Это ощущение мне особенно нравится. С другими я себе такого не позволял, но с Верой все иначе. Я не боюсь ее беременности, ответственности. Я бы даже этого хотел. Еще один чудесный ребенок от такой красавицы мне нужен. Пусть беременеет. А если нет? Тогда это просто потрясный секс до самого финала, потрясный. Отдышался, поднял ее с ковра. Вытер с ног стекающую сперму влажными салфетками, что лежали на столе. Свой член тоже вытер. Мы так и стояли голые посреди гостиной и смотрели друг на друга. Вера стыдливо опустила глаза, подняла с пола свои вещи и прикрылась платьем. Молча взял ее на руки и понес наверх. «Сегодня я хочу не только получить еще одну дозу секса, но и остаться спать с этой женщиной. Вот так я хочу». Кинул ее на матрас и опять навалился сверху с поцелуями. «Не хочу больше, хватит!» — уперлась она в грудь руками. «Не хватит!» — убрал ее руки и продолжил снова возбуждать ее тело. Перевернул на живот и прогнул в спине. Пальцами ласкал соски, вызывая ее новые стоны. Потом мягко взял ее сзади и снова утонул в кайфе и остром сексуальном удовольствии. Вера. Второй секс вымотал меня окончательно. В первый раз Игорь всегда быстро кончает, а вот второй раз хоть всю ночь может, мне кажется. Ненасытный. Он так со всеми или только со мной, интересно? Еле сил хватило сходить в душ. Только я подумала, что он наконец-то оставит меня в покое, получив секс от меня, как с удивлением обнаружила его в своей кровати. «Ты собираешься тут спать?» «Да, ложись». «Нет». «Да». «Игорь, ты уже совсем обнаглел», — возмутилась я. «Дай мне хоть немного отдыха от тебя. Тебя слишком много стало в моей жизни». «Отдохнешь завтра, я поеду в офис». «Ложись», — сказал. Так и смотрела на него в возмущении. «Это моя кровать и моя комната. И я не хочу с ним спать вместе, потому что...» «Блин!» Встал и потащил меня в кровать сам. «Да что же за наглец такой? Есть для него хоть что-то святое?» Уложил меня рядом, заботливо укрыл одеялом и прижал к себе. Он серьезно намерен спать сегодня так? Похоже, да. Он спокойно себе засыпает, а меня словно мишку плюшевого рядом положил для красоты и уюта. И только я пыталась шевельнуться и отползти, как мужские руки даже во сне тут же сжимали меня, не давая уйти, а лицо Игоря становилось недовольным. Теперь он мне будет приказывать с ним рядом спать, исполняя роль его любимого мишки?